не достал из камзола его девятидневное чудо. Это был рассказ о его пляске из Лондона в Норридж. Я засунул его обратно, намереваясь прочитать как-нибудь попозже, может быть, между репетицией. В следующие пару недель количество жертв чумы и зараженных домов увеличивалось, хотя и медленно. Это были уж не просто слухи и сплетни, но установленные факты. За дело взялись власти, как это наблюдали мы с Абелем в случае с дотошным олдерменом Фарнаби. А когда появляются власти недалеко от уведомлений, приказов и ограничений? Все это оказало свое влияние на труппу лорд-камергера и театр «Глобус» раньше, чем я ожидал. Наши пайщики, будучи предусмотрительными людьми и чуя, откуда ветер дует, решили превратить необходимость в преимущество. Мы должны были оставить Лондон немедленно, не дожидаясь неизбежных санкций Тайного Совета. Совет приказал бы ограничить представление либо на основании Великого Поста, либо на основании чумы, а, возможно, и того, и другого. Впрочем, если некоторые, связанные с Великим Постом, законы можно обойти, то от чумы уклониться невозможно. Хотя бы потому, что публика быстро начинает редеть. Я с этим еще не сталкивался, но были свидетели последних вспышек болезни в 92-м и 93-м, так что память об этом среди актеров оставалась свежа. Благодаря нашей доброй удаче мы еще могли показывать свои представления за пределами Лондона. Или нет? Наверное, это была не наша добрая удача, а результат осмотрительности и благоразумия наших пайщиков, тех самых людей среднего возраста, о которых Кем Плисун отзывался так грубо. Вилл Клякспир и Дик Дурбидж, Томас Прыщ и Ричард Доходяга и другие. Это были те люди, благодаря которым, при том, что они еще играли, танцевали, пели, писали и ставили пьесы, вели счета, глобус все еще вращался вокруг своей оси. Естественно, не так-то просто было покинуть Лондон. Многие из моих товарищей имели жены детей. Семьи, возможно, были вполне привычны к тому, что мужчины уезжают с труппой. Это происходит один или два раза в год. Но оставлять близких тогда, когда худшее, что им угрожает, — это смрад лондонского лета, не то же самое, что покидать их перед лицом чумы, свирепствующей на окраинах города. Это уж немножко напоминает бегство. Два или три семенина предпочли не ехать, а один или два холостяка остались в Лондоне по своим собственным причинам. Нам предстояло путешествовать слегка поредевшей труппой, хотя она все-таки была больше, чем в обычной летней поездке. Лично мне было все равно, выглядело это бегством или нет. У меня не было ни жены, ни детей. Мне было некого почти оставлять позади, никого, чье расположение меня бы заботило. К тому же, хотя первое столкновение с тем, что Абель Глейс назвал ее величеством чумой в доме на Кентир-стрит, по-своему будоражило, это ощущение быстро сменилось тупым, безотчетным страхом, когда смерть начала взимать свою дань в разных частях Лондона. Так что объявление о том, что мы уезжаем, я принял весьма радушно. Мы не знали точно, что нам придется играть, хотя называли самые различные пьесы. Право окончательного решения принадлежало старшим. Это должно было выясниться по прибытии. Во всяком случае, требования могли измениться в соответствии с обстоятельствами, которые ждали нас там, куда мы приедем. Поэтому мы взяли с собой несколько костюмов на все случаи жизни, от короля до крестьянина, самый необходимый реквизит и пачку рукописей с текстами пьес. Все это свалили в фургон, затащила наша старая верная лошадка Флам, она провела с труппой больше лет, чем многие из нас актеров. Еще меньше мы знали о том, когда вернемся в Лондон. Если все будет идти хорошо, то есть если число умерших от чумы не превысит все мыслимые нормы, мы должны были возвратиться в город по окончании поста. Но в этом не было уверенности. Среди членов труппы распространилось странное ощущение, что впереди у нас долгий поход, как у армии маршем продвигающейся на вражескую территорию.